36-й стрелковой дивизии, двинутую для прикрытия участка железной дороги Тамбов-Балашов. Нарвавшись на всю массу конницы Мамонтова, бригада после короткого боя была рассеяна. 18 августа Мамонтов с налета занял Тамбов. Но это обстоятельство не помешало основным силам ударной группы Шорина начать наступление, хотя для борьбы с Мамонтовым и пришлось выделить из состава группы почти две пехотные дивизии. Одновременно началось наступление и на украинском участке Южного фронта. Фронт на севере и северо-востоке, почти по прямой тянувшийся от Старого Оскола до Балашова и уступом сходивший к Царицыну, стал выравниваться. Казачьи полки под давлением превосходящих сил противника отступали на юг, переходя в частые контратаки, задерживаясь на каждом рубеже. Вступив на Донскую землю, они снова обрели утраченную боеспособность. Дезертирство резко сократилось, из станиц Среднего Дона потекли пополнения. Чем дальше части ударной группы Шорина вторгались в землю войска Донского, тем сильнее и ожесточеннее становилось оказываемое им сопротивление. По собственному почину казаки повстанческих станиц Верхнедонского округа объявляли на сходах поголовную мобилизацию, служили им молебны и немедленно отправлялись на фронт. С непрестанными боями, продвигаясь к Хопру и Дону, преодолевая ожесточенное сопротивление белых, и находясь на территории, большинство населения которой относилось к красным частям явно враждебно, группа Шорина постепенно растрачивала силы наступательного порыва. А тем временем в районе станицы Качалинской и станции Котлубань белое командование уже образовало сильную маневренную группу из трех кубанских корпусов и 6-й пехотной дивизии, для удара по 10-й Красной армии, продвижение которой развивалось с наибольшим успехом. Глава 21. Мелеховская семья за один год убавилась наполовину. Прав был Пантелей Прокофьевич, сказав однажды, что смерть возлюбила их курень. Не успели похоронить Наталью, как уж снова запахло ладаном и васильками в просторной Мелеховской горнице. Через полторы недели после отъезда Григория на фронт утопилась в Дону Дарья. В субботу, приехав с поля, пошла она с Дуняшкой купаться. Около огородов они разделись, долго сидели на мягкой, примятой ногами траве. Еще с утра Дарья была не в духе, жаловалась на головную боль и недомогание, несколько раз украдкой плакала. Перед тем, как войти в воду, Дуняшка собрала в узел волосы, повязалась косынкой и, искоса глянув на Дарью, сожалеюще сказала: «Да чё ж ты, Дашка, худая стала? Аж не к все жилки наружу. Скоро поправлюсь». «Перестала голова болеть?» «Перестала». «Ну, давай купаться, а то уж не рано». Она первая с разбегу бросилась в воду, окунулась с головой и, вынырнув, отфыркиваясь, поплыла на середину. Быстрое течение подхватило ее, начало сносить. Любуясь на Дарью, отмахивающую широкими мужскими сажонками, Дуняшка забрела в воду по пояс, умылась, смочила грудь и нагретые солнцем сильные женственно округлые руки. На соседнем огороде две снохи Обнизовых поливали капусту. Они слышали, как Дуняшка, смеясь, звала Дарью: «Плыви назад, Дашка, а то сом тебя утянет». Дарья повернула назад, проплыла сажени три, а потом на миг до половины вскинулась из воды, сложила над головой руки, крикнула: «Прощайте, бабоньки!» и камнем пошла ко дну. Через четверть часа бледная Дуняшка в одной из подней юбки прибежала домой. Дарья утопла. «Маманя!» — задыхаясь, еле выговорила она. Только на другой день утром поймали Дарью крючками нарезной снасти.